Глава 11. Как говорил когда-то Калина, первый блин комом. Что такое блин, я понятия не имею. Видимо, что-то из очередной национальной кухни. Но что наша дебютная акция вышла комковато, это точно. Началось с того, что группы выдвинулись на исходные не вовремя. Минометчики уже начали палить в белый свет, как в копеечку, стараясь попасть по зданию городского управления революционной безопасности, и отстреливались успешно. А мы продолжали торчать в подвалах и квартирах вокруг комендатуры, под их далекое бухание, дожидаясь, когда прибудет второй номер одной из пулеметных групп. Все бы и ничего, да только у потерявшегося бойца при себе были магазины к пулемету. А начинать атаку без запланированного прикрытия я не хотел. Наконец, когда ожидание превысило все мыслимые нормы, скрипя сердце, я разделил между пулеметчиками боекомплект второй группы. Огонь с предельно близкой дистанции и только короткими очередями, инструктирую я приунывших пулеметчиков. Услышу, что бьете длинными, пристрелю как собак. «Ясно, сеньор Тиненте», — нестройно отвечают они. «Вперед на исходные, на стрельбу с флангов не отвлекаться. Что бы ни происходило, ваш сектор огня только перед вами. Сеньор Тиненте, у второй группы тяжелого оружия проблемы», — докладывает запыхавшийся посыльный из группы связи. «У гранатомета села батарея, стрелять смогут только одиночными и без точного прицеливания. Передай группе оружие, пускай выдвигается на расстояние 50 метров от ворот. И по моей команде огонь по воротам прямой наводкой». Хозяин захваченной квартиры, в которой я расположился вместе с первой группой гранатометчиков, испуганно улыбается мне через сквозь неплотный кляп. Сидит в глубине комнаты, скрытой от окна массивным шкафом. Веревки опутывают его, словно диковинный кокон. Убивать его, как это обычно делается, при силовых акциях не стали. Я настоял. «Мы и так минометным огнем кучу посторонних покрошим. Давайте уж обойдемся без лишних трупов», — заявил я при подготовке. «Подумаешь, лес рубят, щепки летят», — непонятно отвечает Лео. «Лео, мы готовим захват города, не забыл? Хочешь, чтобы после прихода имперцев вас отлавливали как бешеных собак? Я в этом не участвую». «Хорошо, убедил», — неохотно соглашается он. «Никаких лишних жертв». «Я вижу жалость ко мне, мягкотелому имперцу, тоже мне убийца», — мелькает в его голове. «Мои мангусты, вот кто настоящий убийца». Кровь обновляет прогнившее общество. К тому же нам платят не за справедливость, а за страх и хаос. И вот теперь перепуганный до полусмерти хозяин, прекрасно осведомленный о методах революционеров, исходит предсмертным потом и улыбается мне жалко, лихорадочно размышляя. Помогут ему свернутые в трубочку акции Trinidad Steel, которые лежат в тайничке в ножке шкафа. Если их предложить мне, неподкупному революционному командиру, или его смерть решенное дело. Он мучается, борясь с кляпом и одновременно всем своим видом, стараясь показать. «Это не то, что вы думаете, сеньоры-революционеры. Я понимаю правила, только вот пару слов тихонечко сказать хочу. И еще он боится на меня смотреть. Первое правило террориста – убивать свидетелей, знающих его в лицо». «Успокойся и сиди тихо», – говорю я в окровавленное лицо. Кровь стекает с разбитого лба. Куда его приложили кастетом, как только он открыл двери посыльному? «Тебя не убьют, у тебя алиби, тебя оглушили и связали». Он часто-часто кивает, не сводя с меня повлажневших по собачьей преданных глаз. Группа оружия не обращает на хозяина ни малейшего внимания. Щепки, отработанный материал. Стул, на котором тот сидит, и то более полезен, чем этот перепуганный бифштекс. Расположившись у окна, за поваленным на бок столом, бойцы с хлюпанием смакуют холодное баночное пиво, найденное в холодильнике. В головах у них пустая безмятежность. Это их привычная жизнь. «Всем группам выдвигаться на исходные. Сигнал к началу атаки прежний», — диктую прикрепленному ко мне посыльному. «Давай вперед!» Паренек убегает, громко топоча башмаками по ступеням. «Засекаю время. Через 5 минут начинаем. Как странно, я впервые в жизни командую боем, и вооружение мое куром насмех, а мандража нет. Спокоен, как корова на лугу. Эй, Сабао!» — окликаю гранатометчика. «Хоть у тебя-то все нормально. Я готов, сеньор Тиненте», — откликается дюжий мужик и высасывает остатки пива из банки. «Ну давай, бери двери на прицел. Как пущу ракету, вышибай их. Потом пару гранат через проем, помнишь? Кажется, я начинаю заново инструктировать людей, одергиваю себя. Даже если кто-то запутается, теперь уже поздно». «Готово, сеньор Тиненте». Сабао пристраивает трубу на ремне ствола. «Ну, с Богом!» — шепчу себе тихонько и высовываю ствол в окно. «С этой гребаной жизнью поневоле станешь верующим». Зеленая ракета с шипением вырывается из подствольника и красиво плывет в высоте, отбрасывая с деревьев дрожащие тени. Сабао тут же хлопает своей трубой. Ему вторит выстрел с улицы. Сорванная взрывом створка ворот с притворным скрипом повисает на одной петле. Сабао бабахает еще раз, куда-то в дым. Едкий чад выхлопа валит из окон. Нечем дышать. Скулит и кашляет, задыхаясь, связанный хозяин. Высовываясь из окна, чуть ли не по пояс, силясь разглядеть что-нибудь в дыму сквозь слезящиеся глаза. Черные тени устремляются к воротам, бухает граната, еще одна. «Теперь вперед, вперед, идиоты! Кто там еще швыряет?» Первые бойцы проскальзывают сквозь дым, и прямо перед ними рвется последняя граната, крики, чей-то вой. Кто-то пятится назад, схватившись за голову, в воротах куча мала. «Вперед! Вперед! Быстро! Не останавливаться! Вперед!» Ору, кажется, на всю улицу, свешиваясь так, что вот-вот вывалюсь к чертям. Меня слышат, раненого грубо сталкивают с дороги, черные тени устремляются дальше, через двор. «Собао! Последнюю!» И тут же хлоп, звон в ушах. Вспышка из дыма в глубине дома. Попал-таки. Тени вбегают на крыльцо. Гранаты в окно. Бух! Бух! «Убью мерзавца, если еще кто кинет позже», — бормочу себе под нос. Пламя выхлестывает из окон. Поразительно. Слышу хруст стекла под подошвами. И тут же очередь. Еще одна. Глушу изнутри. И пошла пальба. Тени исчезают внутри. Представляю, как бойцы сейчас закатывают гранаты и врываются в заранее оговоренные помещения. Вроде все отрепетировано. План дома заучен на зубок. Каждый знает, куда и как бежать. До автоматизма, но все равно на душе неспокойно. «Собао, вниз на позицию!» И сам бегу, прыгая в тусклом парадном через три ступеньки. Тройка моих телохранителей топочет сзади. «Связь, не отставай!» На улице вижу залегшую у стены пулеметную группу. Оглядываюсь, пулеметчик без второго номера тоже на позиции. Парнишка связной с маху тычется мне в спину, чуть не выронив карабин. Тяжело сопят чесночным духом телохранители. Очереди и взрывы гранат из здания продолжаются. Валит из выбитого окна на втором этаже пена. Сработала система тушения. Двор задымлен, не видно ни черта. Ворота, наконец, отламываются и с громким звоном падают на мостовую. Посыльный подпрыгивает от неожиданности. «Не дрейф, все путем», — громко говорю ему. В полутьме лицо его — белое пятно с черными провалами. «Первый, второй, здесь, сеньор!» Отделяются от стены мои громилы. «К воротам! Как выскочит последний из наших, бейте по дверям и окнам, пока не скажу уходить. Не видно ничего, дым, бейте наугад, как крикну прикрытие, так и жарьте короткими. Вперед, олухи, вперед!» Верзилы, пригибаясь, трусят к воротам, смешно рыская стволами перед собой. Огонь в доме усиливается, видимо, кто-то успел забаррикадироваться. Весь план летит к чертям, вторая зеленая ракета взлетает в звездное небо, ныряю в дым. «Связь за мной!» За воротами чуть не падаю, запинаюсь от чьё-то тело. Стремясь сохранить равновесие, смаху тычусь рукой о палубу, руку обжигает, стекло, черт. На крыльце подхватываю под руку командира подрывников, держись за мной. В холле ад кромешный, хлещет откуда-то вода, сыплют искры перебитой проводки, пыль кругом, дыхание перебивает. Кашляю, натягиваю на рот мокрую маску, в самом центре дымящий провал в полу, с разлохмаченными щепками по краям. Ориентируюсь по звуку, тащу свою кавалькаду вперед, стрельба впереди, группа стрелков с азартом лупит куда-то за угол. Ответные очереди вышибают щепки из косяка. «Что тут у вас?» «В конце коридора сидит гад!» «Гранатой не достать его!» — откликается ближайший боец. И снова палит в темноту. «Остальные где? Где остальной караул?» «Все там!» — боец тычет себе за спину и машет рукой в сторону развороченного деревянного проема. «Накрыли гранатами!» «Внимание, отходим! Стрелки, отход!» — ору я и толкаю разгоряченных людей к выходу. Дергаю за локти, грубо пинаю по ногам. «Уходите, быстро, время! Где вторая группа?» «На втором этаже!» Пули вышибают крошку из стены передо мной. Глаза режет, запорошило. «Связь, быстро наверх! Всем уходить! Минута на все, пошли! Подрывник, давай!» Стрельба стихает. Из глубины коридора кто-то отчаянно хлещет в коридор. Определяю по звуку два ствола, кидаю гранату как можно дальше. Взрыв выбрасывает в холл волны пыли и паркетных щепок. «Тененты! Больше не взрывать, опасно!» Не поворачиваясь, кричит подрывник. Весь он внутри наполнен липкой коричневой жижей, страхом. Не сдается, заноза, упрямо продирающаяся сквозь него, заставляя пальцы двигаться плавно и четко. Вместе с помощником он колдует над двумя большими пластиковыми канистрами. Осторожно переливает жидкость из одной в другую. Поливает что-то из флакончика, закручивает пробку, мягко качает, перемешивая содержимое. Осторожно, не дыша, пристраивает емкость у стены. Совершенно бесполезные до этого жидкости превращены теперь в жуткую гремучую смесь. Этакий кустарный бинарный заряд. Топот позади, стрелки тянутся на улицу. Кто-то матерится отчаянно, ногу подвернул в темноте. Кто-то явственно ковыляет, опираясь на ствол. Подволакивает ногу, не иначе задело. Подрывник вставляет запал, с хрустом перегибает трубочку. «Уходим, тененты!» Пригибаясь, осторожно движется к выходу, подталкивая помощника. «А ты чего тут?» Ору на тень своего телохранителя. «Сказано, все вон, пошел!» Высовываясь в коридор, даю прощальную очередь. Цевьё странно скользит в руке, словно маслом смазанное. За спиной вспарывают стену и двери ответные пули. Из нескольких верхних окон уже выхлёстывает пламя. Темнота мелькает яркими красными мазками. Пыль от взрыва почти осела. Красные отсветы мечутся вокруг. Яркими точками отражаются от окон дома напротив. Кто-то из верхних окон хлопает из пистолета мне вслед, высунув руку вслепую. Отчаянный сволочь. Голова сейчас разорвется от напряжения, шепчу под нос на бегу, перебирая последовательность действий. Проверить раненых и убитых, распределить носильщиков, пересчитать людей, собрать оружие, снять наблюдение. В суете как-то не думаю о себе. Эх, дури бы сейчас. Пускаю еще одну ракету, к сигналу к отходу основной группы. «Прекратить огонь!» «Прикрытие, мать вашу!» Мои лбы спохватываются, лупят из-под ворот, не дожидаясь, пока я проскочу. Пуля от неугомонного стрелка сверху вышибает искры из мостовой под ногами. Чуть не задел, сука. Едва успеваю выскочить за ворота, как от упавших створок со звоном рикошетят пули. Автоматчики, не целясь, бьют длинными из окон второго этажа. «Группа 1, доклад!» — кричу на бегу через улицу. Краем глаза замечаю светлые пятна за стеклами дома. Неосторожное чувство, любопытство, никакая опасность ему не страшна. «Все на месте, эти немцы! Раненых всех собрали! Всех! Вторая группа! Вторая, черт вас побери! Пабло! Убили Пабло!» — кричит кто-то ответ. «Все в сборе! Все в сборе! Пабло только нет! Вы что, суки, бросили его?» Натужное сыпение на бегу, после разберемся. Смотрю на часы 4 минуты. Время. Хозяева города еще не спохватились. Пулеметного огня не слышно. Ну и чудесненько. «Прикрытие, отходим! Связь, заслону, отходить! Красную ракету! Красную!» И только успел сказать, как даст что-то по затылку. Ну, подрывники, ну, постарались. Окна дома надо мной брызжат звенящим водопадом. Сверху дождем сыплются кирпичи и куски черепицы. Часть кирпичного забора осыпается, как песчаный замок. Волна пыли выкатывается на улицу, заполняя все вокруг удушливой пеленой. Здание комендатуры в дыму не видно. Кто где, поднимаемся с земли, сбитые с ног, тяжело тянемся в спасительной подворотне, подталкиваем тех, кто шалело трясет головой, вытряхивая из ушей несуществующую воду. Комариный писк в ушах. «Перестарались зарядом, черти!» Красное сияние с небес тускло раскрашивает пыльную взвесь. «Первый, второй, третий!» — кричу в дым. «Тут мы, тенеты!» — отзываются, слава богу. Хочется убедиться, что все в порядке, подождать остальных, уйти последним. Нельзя. Каждый знает, что ему делать. С моими способностями могу запросто заблудиться в темных подворотнях. Телохранители подталкивают меня, на бегу направляем в нужную сторону. Вой сирен кажется вокруг нас, переулки чередуются яркими улочками, наполненными нарядными обитателями. Люди пьют кофе на открытых террасах, танцуют. Большинство смотрят и показывают друг другу пальцами на крыше за нашими спинами, где уже поднимается зарево. Поэтому не сразу замечают перебегающих полосу света грязных людей с оружием. Выбегая из очередной арки, чуть не сбивая с ног высокую девушку в спортивной майке. Аллея просто забита состоятельными людьми, молодыми и не очень, вышедшими на вечернюю пробежку. Город продолжает меня удивлять. Война на пороге, бои вокруг. А эти удивительные люди продолжают наслаждаться жизнью, как будто ничего не происходит. «Чертовы обнаглевшие оборванцы!» — неприязненно думает упругая синьорита, морщась от моего потного запаха и возобновляет мацион. Ничто на свете, похоже, не способно отучить жителей Коста-де-Суаипе радоваться жизни. В одной из подворотен суем винтовки выступающему из тени человеку. Тот, держа их как поленья, исчезает в темной арке. Наконец, перебежав очередную улицу, тяжело топаем вниз по подвальным ступеням. Первый зажигает фонарь. Спотыкаясь, долго бредем под переплетением труб. Потом быстро переодеваемся, достав мешки с одеждой из трансформаторной будки, вешаем на место замок на дверях и выходим из подвала уже на соседнюю улицу. Проходим череду дворов. Третий прячется за живой изгородью. Внешнее охранение, на всякий случай. Если что, шумнуть успеет. Поднимаемся к себе, в снятую на сутки временную квартиру. С балкона свисает белая простыня, знак, что все нормально. Скинув грязные ботинки, сажусь прямо на пол. Только сейчас замечаю, что сменная одежда на мне. Вся в красных пятнах. Удивленно смотрю на свою кровь, что капает с израненной ладони на полу. Из всей акции на ум почему-то приходит только скользкое цевье винтовки. «Ну мы им и дали, только щепки полетели», — возбужденно говорит первый, выходя ко мне с банкой пива, округляет глаза, увидев капли крови на полу. «Вы ранены, сеньор тененты?» «Сеньор Ян, мне голову оторвет!» «Не боись, не выдам, руку порезал. Только и дел-то, дай-ка пиво». Единственное достоинство этой мочи, зачем-то разлитой по банкам, она холодная. Сделав пару глотков, смачно сплевываю на пол. Черный шлепок, в котором пыли больше, чем слюны, выделяется на чистом нежно-желтом паркете не хуже моей крови. Наконец-то я могу дышать, делаю еще глоток. Стена в цветастых обоях странно плывет в глазах. А вот и искорки. Реальность опять скручивается в жгут. На следующий день наблюдатель за одной из комендатур сообщает о задержании патрулем бойца, которого мы напрасно ждали к началу акции. Руфуса, который замешкался и поздно бросил гранату, убив одного и ранив другого бойца, назначает помощников подрывника. Черная работа. Такие долго не живут. Хотя ясно вижу, что он рад. Дешево отделался. Бойцу по кличке Лоба, Волк, который бросил, возможно, убитого командира группы, товарищ Ян хладнокровно стреляет в затылок. Что самое неприятное в этом, я не ощущаю в Яне никаких эмоций. Ни тебе удовольствия садиста, ни упоения властью, ни гнева праведного. Ничего, словно он робот. Раз — и раздавил таракана.